Станислав Лем. Магелланово облако. Роман. Перевод с польского. Москва. Радуга. 1987 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Вступление. Свыше 9 лет назад 227 человек, в числе которых был и я, покинули Землю, держа курс за пределы Солнечной системы. Мы достигли намеченной цели и теперь отправляемся в обратный путь. Наш корабль в ближайшее время разовьет скорость, превышающую половину скорости света. Однако пройдут еще годы, прежде чем возникнет из мрака и станет видна в самые сильные телескопы Земля, похожая на голубую пылинку среди звезд. Мы везем вам дневник экспедиции, содержащий массу фактического материала, накопленного за время путешествия и запечатленного в механической памяти наших автоматов, но еще не систематизированного и не приведенного в порядок. Мы везем вам научные труды неизмеримой ценности, созданные за время полета. Они открывают невиданные, безграничные перспективы дальнейших исследований в глубинах Вселенной. Но в этом путешествии мы видели нечто более трудное и прекрасное, чем научные открытия и проникновение в тайны материи. То, что нам пришлось испытать, не в состоянии охватить никакая теория, не сможет зафиксировать ни один самый совершенный автомат. Я один, в моей каюте полумрак, сквозь который едва различимы очертания мебели и небольшого аппарата. Внутри него мерцает крошечный, как крупинка, кристалл. На нем будет записываться мой голос. Прежде чем начать свой рассказ, я закрыл глаза, чтобы почувствовать себя ближе к вам. Несколько секунд я вслушивался в беспредельную, нерушимую тишину. Хочется рассказать вам, как мы преодолели эту тишину, как, уносясь все дальше от Земли, становились все ближе к ней, как боролись со страхом, более жестоким, чем страх, вызванный чем-то материальным, со страхом пустоты, который низводит до искры и гасит каждое солнце, каким бы огромным оно ни было. Я расскажу о том, как уходили недели, месяцы и годы нашего путешествия, и в памяти стирались самые дорогие, самые властные воспоминания, бессильные преодолеть черную пропасть бесконечности. Как, ища точку опоры, мы в отчаянии хватались за все новые дела и мысли. Как исчезло и развеялось в прах все, что казалось бесспорным и необходимым. Как в поисках смысла нашей экспедиции мы обратились к минувшим эпохам, и лишь там, на трудном пути, пройденном человечеством, нашли себя. А наша эпоха, отделяющая бездну прошлого от просторов неведомого будущего, приобрела такую силу, что мы смогли двинуться навстречу победам и поражениям. Чтобы вы могли понять это хотя бы приблизительно, я должен заставить вас ощутить хоть бы малую часть того бремени, которое давило и угнетало нас. Я хочу провести вас за собой через долгие годы, наполненные мраком пустоты, когда мы слышали в глубине корабля самое страшное из всего — бесконечное молчание Вселенной. Видели, как вспыхивают и угасают солнце в небесах, то черных, то багровых. Слышали за стальными стенами вой раздираемых атмосфер на встречных планетах. Я проведу вас мимо небесных тел, мертвых или населенных разумными существами, или таких, на которых только зарождается жизнь. Кому же из вас обращаюсь я, начиная рассказ о том, что довелось нам испытать, о том, как мы жили и умирали? Я хотел рассказать историю нашего путешествия моим близким, матери, отцу, друзьям юности, людям, с которыми связан вещами такими мимолетными, но такими весомыми, как шум деревьев, шепот воды, совместные мечты и голубое небо, по которому ветер гнал облака над нашими головами. Однако, пытаясь восстановить все эти образы в своей памяти, я понял, что не имею права ограничиваться ими. Я люблю всех этих людей не меньше, чем прежде, хотя мне теперь труднее выразить это чувство. Но мой рассказ принадлежит не только им. С течением времени, по мере того, как увеличивалось расстояние, отделявшее нас от земли, ширился и рос круг моих близких. Все эти годы из городов и селений, из лабораторий, с горных вершин, с искусственных спутников Земли, с обсерваторий на Луне и ракет, скользящих в межпланетном пространстве, миллионы глаз устремлялись каждую ночь в сектор неба, где мерцала слабая звездочка, бывшая целью нашей экспедиции. Когда нас поглотило пространство, и, вырвавшись за пределы притяжения Солнечной системы, мы каждую секунду удалялись от Земли на десятки тысяч миль, ваша память продолжала сопутствовать нам. Что представляли бы мы собой в этой металлической скорлупке, окруженной усыпанным звездами мраком? Когда наша связь с Землей прервалась в соответствии с законами физики, если бы не вера миллиардов людей в наше возвращение. Поэтому круг моих друзей охватывает близких и далеких, забытых и неизвестных, родившихся после нашего отлета, и тех, кого я не увижу больше никогда. Вы все одинаково дороги мне, и в эту минуту я обращаюсь ко всем вам. Надо было преодолеть расстояние, которое пришлось преодолеть нам, вынести все, что пало на нашу долю, пережить, подобно нам, эти годы, чтобы понять, как велико то, что объединяет нас, и как ничтожно то, что нас разделяет. В моем распоряжении немного времени. Я тороплюсь рассказать обо всем случившемся, и мое повествование может быть иногда неясным, хаотичным. Но я буду добиваться одного — показать вам, как события, над которыми нам казалось, мы были властны, привели нас к необходимости уяснить себе путь, пройденный человеком с начала его истории. Человек освоил путь к звездам, познал пространство и время, познал и самые звезды, на которых он возник. Ничто не может противостоять ему. И чем больше препятствий встречается на пути человека, тем больше проявляется его величие. Даже звезды стареют и угасают, а мы навеки остаемся. Пройдут годы, минет эпоха быстрого прогресса нашей цивилизации, перед человечеством станут новые трудности. И тогда люди оглянутся назад и вновь откроют нас, как мы открыли великую эпоху прошлого.